Петре седло до ближайшего хутора, Григорий взял там плохонькую лошаденку и опоздал. Пешая сотня татарцев ушла бугром на усть-хоперские хутора, на грань усть-хоперского юрта, где шли бои с частями Красной кавалерийской дивизии. В хуторе было тихо, безлюдно. Ночь темной ватолой крыла окрестные бугры, задонья, ропщущие тополя и ясени. Григорий въехал на баз, вошел в курень. Огня не было. В густой темноте звенели комары. Тусклой позолотой блестели иконы в переднем углу. Вдохнув с детства знакомый, волнующий запах родного жилья, Григорий спросил: «Есть кто там дома? Маманя? Дуняшка?» «Гриш, ты что ли?» — Дуняшкин голос из Горенки. Шлепающая поступь босых ног, в вырезе дверей белая фигура Дуняшки, торопливо затягивающая поясок из подней юбки. «Че это вы так рано улеглись? Мать где?» «У нас тут». Дуняшка замолчала. Григорий услышал, как она часто взволнованно дышит. «Что тут у вас? Пленных давно прогнали?» «Побили их». «Как?» «Казаки побили». «Ох, Гриша! Наша Дашка, стерва проклятая!» В голосе Дуняшки послышались негодующие слезы. «Она сама убила Ивана Алексеевича, стрельнула в него». «Чё ты мелешь?» Испуганно хватая сестру за ворот расшитой рубахи, вскричал Григорий. Белки Дуняшкиных глаз сверкнули слезами, и по страху, застывшему в ее зрачках, Григорий понял, что он не ослышался. «А Мишка Кошевой? А Штокман?» «Их не было с пленными». Дуняшка коротко, сбивчиво рассказала о расправе над пленными, о Дарье. Мамань забоялась ночевать с ней в одной хате, ушла к соседям, а Дашка от кельта явилась пьяная. Пьянее грязи пришла, зараз спит. «Где?» «В амбаре». Григорий вошел в амбар, настежь открыл дверь. Дарья, бесстыже заголив подол, спала на полу. Тонкие руки ее были раскинуты, правая щека блестела, обильно смоченная слюной, из раскрытого рта резко разило самогонным перегаром. Она лежала, неловко подвернув голову, левой щекой прижавшись к полу, бурно и тяжко дыша. Никогда еще Григорий не испытывал такого бешеного желания рубануть. Несколько секунд он стоял над Дарьей, стоная и раскачиваясь, крепко сцепив зубы, с чувством непреодолимого отвращения и годливости рассматривая это лежащее тело. Потом шагнул, наступил кованым каблуком сапога на лицо Дарьи, черневшее полудужьями высоких бровей, прохрипел: «Гадюка!» Дарья застонала что-то пьяно бормоча, а Григорий схватился руками за голову и, гремя по порожкам ножными шашки, выбежал на баз. Эту же ночью, не повидав матери, он уехал на фронт. Глава 57. 8-я и 9-я Красной армии, не смогшие до начала весеннего паводка сломить сопротивление частей Донской армии и продвинуться за Донец, все еще пытались на отдельных участках переходить в наступление. Попытки эти в большинстве оканчивались неудачей. Инициатива переходила в руки Донского командования. К середине мая на Южном фронте все еще не было заметных перемен. Но вскоре они должны были произойти. По плану, разработанному еще бывшим командующим Донской армией генералом Денисовым и его начштаба генералом Поляковым, в районе станиц Каменской и Усть-Белоколитвинской заканчивалось сосредоточение частей так называемой ударной группы. На этот участок фронта были стянуты лучшие силы из обученных кадров молодой армии, испытанные низовские полки, Гундаровский, Георгиевский и другие. По грубому подсчету, силы этой ударной группы состояли из 16 тысяч штыков.